Глава 38. Сквозь темноту постепенно пробились звуки. Голоса людей и нелюдей. «Копье закреплено, мастер!» — с почтением проговорил первый. «Вероятно, человек, имперец со степных окраин или септ, как все южане, растягивающие гласные». «Колья?» Второй голос прозвучал сухо, отрывисто, с интонацией человека, привыкшего отдавать приказы. Голос еще не старческий, но принадлежащий мужчине, давно перешагнувшему порог зрелости. «Вбиты до основания, светлейший», — отозвался третий присутствующий. Специфический перелив интонации выдал в нем эльфа. «Кто отправился за зверенышем?» Обладатель второго голоса, судя по изменившемуся звуку, наклонился к корону ближе. «Юниш и Нирос, светлейший», — тут же ответил эльф. Арону казалось, будто он парит в пустоте, при полном отсутствии света и телесных ощущений. Единственной связью с реальностью являлся слух, поскольку ни зрение, ни осязание, ни другие чувства возвращаться не спешили. Оставалось только вслушиваться в чужой разговор. Очевидно, и копье, и колья, и звереныши предназначались ему. Цель первого и второго северянин еще мог понять, но третье вызывало недоумение. Его заманили в ловушку, собираясь убить. Для смерти мага требуется только оружие из селина, правильная последовательность действий, время и терпение. По крайней мере, для уничтожения некроманта ему этого хватило. Или Тангила собирались убивать иначе? И еще светлейший? Так традиционно называли верховных жрецов благих богов. Арон попытался дотянуться до Эра, забрать хоть немного силы, чтобы для начала вернуть власть над телом. Но его Эра оказалась дырявым бурдюком, куда темный дар напрасно пытался набрать энергию. Северянину даже почудилось, будто он ощутил отчаяние магической сути. Словно бы дар являлся отдельной, почти разумной личностью, впервые осознавшей свою скорую смертность. Должно быть, именно так действует оружие из селина. Не только разрушает щиты и ранит тело, но и одновременно повреждает терра. Неприятная задержка. Второй меж тем отодвинулся и продолжил тоном наставника, опрашивающего урок. «Каков общий вывод из нашей ситуации, Марвилл?» «Не полагаться только на селин, охотясь на мага», — ответил первый голос. «Если дело дойдет до прямого противостояния, приберечь главные силы и постараться нанести смертельный удар, находясь на безопасном расстоянии, желательно из засады». «Все верно, Марвилл», — благожелательно согласился второй. «Но без чего охота обречена на неудачу? О чем следует позаботиться в первую очередь?» «Выявить слабости в защите мага, мастер», — моментально ответил южанин. «Выманить его из норы и ослабить, насколько возможно, прежде чем допустить открытое столкновение». «Вы мудро придержали сведения, мастер, которые получили от полукровки, пока не наступило идеальное время». «От полукровки? Неужели мы от Аэль?» Арон полагал, что связываться с эльфами Мэль не стал бы, но тот вполне мог взять в союзники людей, а уже они договориться с остроухими. «Именно так», — отозвался второй тоном человека, давно привыкшего к лести. «Сенцеликая Гита не дает благословения глупцам, рвущимся в открытый бой во имя наивных сантиментов, будь то праведная месть или что-то иное». «Не забывай этого, Марвилл, и меньше слушай разговоры младших жрецов. Мало кто из них с такими взглядами доживет до второго посвящения». «Значит, верховный жрец Гиты». Арон мысленно поморщился. «Неудивительно, после Радагита». «Да, мастер», — согласился первый и, поколебавшись, добавил. «Когда мы закончим с Тангилом, можно мне забрать его меч?» «Понравилась игрушка?» — усмехнулся жрец. «Нет, Марвилл, я вложил в тебя слишком много сил, чтобы позволить растратить жизнь на простое мародерство». «Мастер», — удивился Марвилл, — «разве после смерти мага чары на мече не должны исчезнуть?» «Эх, Марвил, Марвил, как же недостает тебе знаний по теории магии? Чары исчезнут. А как насчет предсмертного проклятия? Да еще от темного. Тебя, Эсти, это тоже касается. Если принесешь в долину вместе с сумкой Тангила, которую ты так незаметно спрятал, серый туман или, того хуже, оборотную тварь, князь на меня обидится. Тебе, впрочем, к тому времени уже будет все равно». «Я светлейший, я...» Эльф замолчал, а потом виновато продолжил. «Я не знал». «Положи, где взял», — подчеркнуто доброжелательным тоном велел жрец. Послышался шорох одежды и звяканье металла, смягченное тканью. Потом виноватый голос эльфа. «Вот, больше ничего нет, светлейший, простите». «Предсмертное проклятие. Мысль несла определенную притягательность. Если смерти не избежать... Но есть возможность дотянуться до убийц уже из могилы. Арон не отказался бы ее использовать. Страха при мысли о собственной гибели не возникло. Много раз он готовился к встрече с серой госпожой, но она откладывала свидание. Мысль о смерти воспринималась со отстраненным спокойствием и даже любопытством. Куда он попадет? Во владение Многоликого, выбравшего мага Тангила своим любимцем, или бог, признав самозванца, отправит Арона в серый мир? Северянин попытался вспомнить все, слышанное об умирающих магах. Будь он светлым, мог бы попытаться благословить сына. Но у темных, насколько человек знал, срабатывали только проклятия. Стоило подумать об Альмаре, и спокойствие разбилось. Умереть и оставить ребенка на произвол судьбы? Возможно, Мэль не тронет его сына, но как поступят сообщники полуэльфа? После смерти Тангила заложник его крови им не будет нужен. Убьют? Скорее всего, убьют. Арон давно не верил в доброту людей. Значит, он должен выжить. Любым способом, любой ценой. Выжить. Вот только как? «Мастер, разрешите спросить?» Между тем поменял тему разговора Марвил. «Теперь, когда мы знаем, где Тангил держит существо, что вы планируете делать?» «Вернуть», — уверенно ответил жрец. «А потом использовать, как мы изначально планировали». «Использовать?» Арон мысленно усмехнулся, представив, как изо рта существа свисает изломанной куклой тело светлейшего. «Приятная мысль. Им, пожалуй, он мог сделать еще что-то полезное для мести из могилы, и доброе для одного конкретного человека, о котором практически забыл. Он мог освободить Ниссу. Ошейники на рабах в империи Терун не были просто знаком статуса, как в других государствах. Ошейник, тонкая металлическая пластина, запечатывался магией, сплетением темной и светлой силы. И именно он гарантировал, что никто не сможет продавать рабов в обход императорских законов и налогов. Гарантировал, что раб никогда не сбежит от хозяина, и только хозяин мог снять ошейник, решив даровать вольную. Раб без магического ошейника рабом не являлся по определению, и только 5 торговых домов в стране имели право такие ошейники надевать. Оттого и стоили рабы целое состояние. Простой человек мог снять ошейник со своего раба только в храме одного из богов Великой Триады во время специального ритуала. Для мага таких ограничений не существовало. Если, конечно, крох силы в его эре для этого хватит. Хватило. Но то ли это небольшое усилие ослабило мага, то ли жрец, как раз получивший неведомого звереныша, что-то сделал... В любом случае пришла вторая волна темноты, поглотив на этот раз все звуки, и больше Арон ничего не помнил. Кровь, несмотря на многочисленные разрезы, так и не пошла. Но в конце концов это было неважно. Как неважно было и то, что отрубить Тангилу конечности для скорейшего истечения силы не получилось. Светлейший Нестор умел обходить самые хитроумные защиты, поставленные темными магами, как бы плотно они ни вплетали свой дар в плоть, в кровь, в кости. И главным тут было полностью опустошить эрры мага. Когда эрры пусто, дар умирает. а следом в течение 2-3 недель обращается в прах и тело. Жаль только, что никто из убитых темных так и не поделился с Нестором рецептом сплетения дара и физического тела. Жрец отнюдь не планировал повторять их путь, его интересовал скорее теоретический аспект для труда, который Нестор уже несколько лет писал для библиотеки Ордена. Традиция предписывала сжигать мертвых темных, но жечь Тангила было нельзя. Нет, никак нельзя. Тангил привязал свое смертное тело к Эмиалю огня, а с ним не шутят. Перечисляя главные моменты в охоте на мага, Марвил упустил одну деталь, на которую Нестор решил обратить его внимание позднее, в отсутствие эльфов. Охотник должен знать все о достижениях жертвы. Не только стихии, покорившиеся магу, сильнейшие и слабейшие из них, но и уникальные таланты. Смерть каждого светлого мага, каждого наемника-человека, когда-либо пытавшегося убить Тангила, имела смысл. Все они получали благословение в храме Солнечного, при каждом присутствовал Нестор, и на каждого смертника верховный жрец Солнцеликой Гиты незаметно навешивал следящую нить, которая возвращалась к хозяину после смерти носителя. Тангил был силен, очень силен, но каждый рано или поздно совершает ошибку, нужно только дождаться. Нестор ждать умел. Старик еще раз убедился в отсутствии у мага дыхания и перенес внимание на звереныша. С человеческим ребенком получилось бы быстрее, чище и перспективнее, но жрец торопился. Кроме того, не предполагал, что Селина окажется недостаточно, и ребенка не подготовил. Собственная досадная оплошность, за какую он наказал бы любого из младших жрецов. Волчонок лежал на боку, прерывисто дыша. Звереныш не жилец, но умереть должен сам, поскольку забранные у мага и заключенные в него силе следует уйти в пространство постепенно. Иначе может произойти что угодно, от грома и молнии с ясного неба до разрыва ткани реальности к нижним мирам. Чем сильнее маг, тем сильнее отдача. Нет, звереныш умрет сам, под бдительным присмотром младших жрецов. Яму для тела Марвил, стихийник земли, создал на опушке, в паре шагов от первого ряда деревьев. В неприметном месте и достаточно глубокое, чтобы не раскопали дикие звери. Как знать, в какое чудовище обратится падальщик, отведавший плоти темного. Нестор вытащил селиновое копье из раны мертвеца, еще раз проверил отсутствие у Тангила пульса и велел сбросить тело темного вниз, в могилу. Туда же полетел меч мага. Эсти успел передать остальным слова жреца о проклятии темного, могущим упасть на любого, кто посмеет коснуться его вещей, поэтому никто из эльфов не сделал попытки забрать дорогое оружие. Жрецу подумалось, что однажды, спустя боги знают сколько веков, колдовское оружие сумеет найти дорогу наверх, к случайному человеку, принеся с собой неведомые беды. Нестор вообще любил на досуге философствовать и предаваться размышлениям о будущем. На одного темного мага меньше в мире, на одну крупицу света больше. Нестор не сожалел о потерях ордена в Радоге, не переживал о погибших рыцарях и младших жрецах. Они не имели значения, когда речь шла о таком крупном выигрыше.